Глава 37. Дамир, наши дни, южное побережье. Кирпич оказалась подращённым щенком-метисом самоедской собаки. Видимо, кто-то купил понравившегося по картинке щенка, не рассчитав породные особенности, а может, понял, что подсунули метиса под видом породистого щенка. В итоге Кирпич оказалась на улице. Подобрала ее Эля в плачевном состоянии, подлечила, насколько удалось. Пушистый хвост особенно пострадал. Пришлось купировать. Теперь Кирпич радостно виляла мохнатым обрубком, нисколько не смущаясь своего недостатка. В клинике Кирпич отмыли, обнаружили повреждение лап и разодранный бок. Требовалось небольшое хирургическое вмешательство. Дамир оплатил лечение и проживание собаки в стационаре, на ходу успокаивая не на шутку переживающую Серафиму. Эля же все время молчала, общаясь с ветеринаром односложными фразами, смотря расширенными перепуганными глазами на Дамира. Он был уверен, она бы сбежала прямо сейчас, если бы не документы, надежно спрятанные во внутренний карман его куртки. В том, что она может убежать и без документов, у него сомнений не было. Но козырь, свидетельство о рождении Серафимы с его именем в графе «отец», нивелировать сложно. Эля сама своими неразумными действиями вложила карты в руки Дамира. И теперь, пока он не разберется в этой ситуации, он не отпустит Элеонору Файзулину. Файзулину. «Мы поедем», — уперлась Эля на выходе из ветеринарной клиники, разворачиваясь в противоположную от автомобиля Дамира сторону. На улицу опускалась ночь, какая-то странно тихая, без ветра, дождя, снега. Будто вся непогода истаяла, завершилась штормом, принесшим следом мягкую, окутывающую город тишину под небом цвета индиго. «Ошибаешься», — негромко проговорил Дамир. Все время, пока они были в клинике, приходилось сдерживать беснующиеся эмоции. От напряжения болела голова, казалось, еще немного, и виски взорвутся горячей, пульсирующей кровью, окрашивая белоснежный покров, пугающе отталкивающий алый. «Мы едем домой». «Я кушать хочу», — напомнила Серафима. Все время, пока занимались кирпичом, девочка стойко терпела, не напоминая о собственных нуждах, что не было похоже на поведение 4-летнего ребенка. Удивительная малышка. Но ребенок есть ребенок. Дамир видел, что Серафима нестерпимо устала. Слишком много перемен, событий, впечатлений для одного дня. «Поедем домой». Дамир подхватил девочку. Она доверчиво обхватила его за шею и устроила голову на плече, громко засопев. В итоге добрались домой в гробовом молчании. Эля заметно нервничала. Косилась на куртку Дамира, видимо, прикидывая, успеет ли она выхватить документы из соблазнительно небрежно откинутой на заднее сиденье куртки, полусонную Серафиму, и успеет ли сбежать от подстерегающей опасности. Поужинать не удалось. К тому времени, как поднялись в квартиру, Серафима крепко спала, доверчиво откинувшись на руках Дамира, взявшего ребенка, когда припарковал автомобиль. Как же в этот момент Дамир завидовал Рыжульке с ее нехитрыми заботами, простым и понятным устройством мира. Как ненавидел море, ставшее вдруг живым, превратившееся в опасную гремучую субстанцию, грозившее поглотить все, что ожило в нем, задышало, расправляя деформированные легкие. Эля быстро раздела спящую Серафиму, устроив на кровати и хорошенько закутав в одеяло, и уставилась на Дамира перепуганными глазами, похожими на огромные альпийские озера. Час икс. Время никому не нужных откровений. «Серафима Дамировна Файзулина?» Дамир посмотрел в упор на Элю, положив раскрытую ладонь на свидетельство о рождении Рыжульки. «Почему?» «Я не специально», — пропищала Эля. «Они сказали, это закон, какая-то статья семейного кодекса». «Кто сказал?» Дамир говорил негромко, сдерживаясь даже в этом. Одно нечаянное движение, лишнее колебание голосовой связки, и он снесет, уничтожит Элеонору Файзулину, как сель, снесший дом, в котором она жила всего сутки назад. «В ЗАГСе! Я не хотела, Серафима не твоя, не от тебя. И я не хотела, но они так велели». «Отлично. Ребенок, рожденный в течение 300 дней после развода, автоматически признается законнорожденным, и ты этим воспользовалась», — выплюнул он, сдерживая злость, клокочущую внутри. «Не пользовалась! Файзулина Серафима Дамировна! Ты не воспользовалась? А кто?» «Закон! Сказали, так положено, по-другому нельзя!» «Эля, нельзя быть настолько глупой или слишком умной. Не удалось повесить на меня одного ребенка, решила другого? Чего ты добивалась? На что рассчитываешь? Алименты, наследство, имущество? Что тебе нужно, Эля?» «Ни на что, ничего не надо от тебя». «Тогда почему, Серафима Дамировна Файзулина? Ты могла появиться до родов, могла решить по-другому, но нет, ты записала своего ребенка на меня. Своего, на меня, почему?» «Невозможно по-другому». «Все возможно, Эля!» Дамир подскочил, машинально разыскивая сигареты в карманах джинсов. Он специально не носил с собой пачку. Не курил уже давно, лишь иногда, и то дома. Сейчас нещадно хотелось курить и размозжить себе голову. Или Эле. Эля, Эля, Эля, Эля. Почему он не продумал подобного? Почему ему в голову не пришло, что она может родить и преподнести ему подарок в виде чужого ребенка, записанного на его имя? Как вообще можно было родить в течение года после всего, что произошло? Слишком продуманное, отчаянно глупое, невероятное, абсурдное, ненормальное, безумное. «Мне сказали, нельзя». Эля отступала к двери. Мужчина мгновенно перекрыл проход, загораживая дверной проем. Горечь затопила легкие, заставила слезиться глаза, наполнила все существо Дамира отчаянием и рациональным страхом потери. Ненужным, невыносимым страхом. Отчаянием. «Ты могла обратиться ко мне. Мы бы решили этот вопрос», — твердо произнес Дамир, совсем не уверенный в том, что в то время он мог решать хоть что-нибудь. Что, появись перед ним Эля, он смог бы хоть сколько-нибудь адекватно отреагировать на ее появление. Он и сейчас далек от понятия адекватность. «Не могла». «Почему?» «Не могла!» Эля почти рыдала. Дамир вскипал все сильнее и сильнее. «Почему? Эля, почему? Почему ты ушла? Почему Тим не мой? Почему ты молчала о патологии? Почему ты вообще, черт возьми, рожала его? Зачем ты прошла через...» У Дамира закончились слова, мысли. Огромный пузырь взорвался внутри него. Сфокусировав взгляд, он увидел свои трясущиеся пальцы с коротко подстриженными, аккуратными ногтями. Какое имеют значение ногти? Эля работает мастером маникюра. Эля, Эля, Эля, Эля. Звук рингтона разрезал повисшую густую маслянистую тишину, удушливую и горькую. Алия Долматова. Лали. Как давно это было? Кажется, несколько жизней назад. Зачем она звонит? Что ей понадобилось? Сейчас? Всевышний, кто такая Лали? Кто эта женщина для Дамира, когда единственное, что имеет значение, это отчаянная горечь, разливающаяся во всем теле, убивающая, уничтожающая клетку за клеткой, снова и снова? Он скинул вызов и еще раз скинул, пока не поднес в раздражении трубку к уху с требовательным «да». «Ты не вовремя, Лали», — прорычал он в трубку, не сводя глаз с оставшей бледной, как полотно, Эли. «Прости», — быстро ответили с той стороны. «Прости, здесь Алсу, я не знаю, что мне делать. Боюсь звонить твоему отцу, боюсь, что он приедет, что взломает дверь, ведь эта квартира — собственность Файзулиных. Что мне делать, Дамир?» «Лали». Он ничего не понял из сбивчивой, почти истеричной речи Алии. «Где Алсу? Что с ней?» «Она у меня дома, в служебной квартире». «Я понял, в какой квартире». Речь шла о квартире, предоставленной Алии Долматовой и компании Файзулина-старшего. «Что там делает Алсу?» «Не могу точно сказать. Понимаешь, она приехала 3 часа назад, какая-то взвинченная, нервная, сама не своя. Я, естественно, пустила. Она закрылась в комнате и не выходит. Я боюсь, Дамир. Ей 16 лет, мало ли что у нее на уме. Потом приезжал Назар, искал Алсу, сказал, что это срочно. Я ответила, что не видела ее с прошлого совместного праздника. Звонил твой отец, и ему я солгала, сказала, что меня нет дома, что не видела Алсу. А она не выходит из комнаты. Что мне делать? Что делать, если твой отец приедет с ключами?» Она что-нибудь говорит? Этого еще не хватало, только не сейчас. Алсу и близко не была так покладиста, как Карима. Воспитание в жестких рамках Арслана Файзулина встречало протест в душе юной бунтарки. Но все же она всегда придерживалась семейных норм поведения. Мама лишь изредка сетовала на излишнюю самостоятельность Алсу, что, дескать, она в ее возрасте, а уж тем более Карима, не вели себя так непристойно. При этом Дамир не ожидал проблем с младшей сестрой, тем более того, что решать их придется ему. С другой стороны, кому? Очевидно, от отца дочь прячется. Причем у постороннего человека. Шайтаны, как не вовремя. Почему сейчас? Алсу, девочка, неужели ты не могла совершить свой маленький бунт в другое время? Дамир коротко выдохнул. Я в аэропорт. Если все сложится, ночью буду у тебя. Продержитесь. Если выплеск Алсу окажется глупым детским капризом, то он лично выпарит ей задницу. Со всем пристрастием. Слушай меня внимательно. Выдавил из себя Дамир, смотря на бледную, почти зеленую Элю. Было ли ему жалко девушку? Да, шайтаны, ее раздери. Было. Вопреки всему и вся, жалко. Невыносимо хотелось рвануть на себя это глупое, бесящее его создание и заставить думать, заставить любить, заставить поверить. Стал бы Дамир Файзулин это делать? Нет. «Слушай», — повторил он, — «сейчас я уеду». «Вернусь, возможно, завтра, возможно, послезавтра. Документы будут у меня». Он показал взглядом на паспорт Эли и свидетельство о рождении Серафима. «Квартиру закрою на сигнализацию. Откроешь дверь — приедет наряд полиции. Попытаешься выбраться — приедет наряд. Придумаешь, что я захватила вас с Серафимой в заложники, что ты домоработница, случайно забывшая ключи, все что угодно, будешь иметь дело с полицией». Уверен, им будет небезынтересно получить лишние звездочки и премию за раскрытие преступления пятилетней давности. Воровства денежных средств с пенсионной карточки старухи в сумме 128 тысяч рублей. Ты хорошо поняла меня, Эля? Она молчала, пугая Васильковыми всполохами. Хорошо поняла? Да, наконец выдавила из себя Эля. Я поняла. Что опровергало сомнения, если они и были, что именно она украла карточку Эбби. Умница. А если все-таки сумеешь убежать? Поверь, я найду и сделаю все, чтобы забрать у тебя Серафиму. Она не твоя дочь. А чья? Андрея Геннадьевича? Да. Надо же, а документы говорят обратное. Семейный кодекс. Он усмехнулся, умирая внутри 100 раз. 1000, 1000000. И все разы без права на снисхождение. Спустя несколько часов он приземлился на родной поволжской земле.